собакой. То Мурка выхаживает и выкармливает щенят, то собака котят. Более, конечно, забавны те кошки, которые выдерживают проделки мышей и белых крыс. Они, наверное, утратили свою биологическую память. А может, им хватает того, чем их кормит человек? Абиссинские кошки вообще славятся терпимым отношением к мелкой живности. Есть мурки, которые охотно играют с волнистыми попугайчиками и позволяют им в буквальном смысле садиться на голову. Но кошка может проявлять благородство не только по отношению к меньшим. В одном из зоопарков был случай, когда мурка нашла убежище в клетке старой дикой волчицы. С хозяйкой клетки у нее завязалась искренняя дружба и взаимопонимание. Кошка скрашивала однообразные серые дни арестантки и охотно ела с ней из одной миски. Видеть вместе грозную волчицу и маленькую ласковую кошку было, конечно, необычно и трогательно. Если ты еще не устал, мой маленький хозяин, в завершении своего рассказа я поведаю тебе просто несколько забавных фактов. В Баку живет кот по кличке Месси. И знаменит он тем, что вполне сносно говорит по-азербайджански. Дрессура, дефект голосовых связок, люди теряются в догадках. Кота-спортсмена из Швейцарии зовут Филипп. Он виртуозно умеет крутить обруч. В 1950 году любопытный котенок 4 месяцев от роду последовал за отрядом альпинистов на вершину Маттерхорна на Альпах на высоту 4478 метров над уровнем моря. А вот случай, похожий скорее на шутку. В американском штате Колорадо, в небольшом селении Гуфи, избирали мэра. Им оказалась кошка по кличке Пейзли. А почему бы и нет? Ведь от мэра требовалось немного хорошо знать селение и быть в дружбе со всеми жителями. Пейзли подходила по всем статьям и беспрепятственно заняла важный пост. И напоследок, совсем уж невероятные факты. Но, уверяю тебя, это не вымысел. Однажды знаменитому Юрию Куклачеву, как первому основателю кошачьего цирка, подарили кошку, у которой было 4 уха. 2 обыкновенных, а внутри их 2 маленьких. А не так давно в горах Польши нашли кошку, которая противоречит всем законам природы. Дело в том, что у этой симпатичной черно-белой мурки оказались на спине крылья. Эти крылья без перьев в виде культяпок с нормальной кошачьей кожей и шерстью. Их длина около 30 сантиметров. Если крылья сложены, их не видно. Но если их поднять, оттянется кожная перепонка, которая тоже обросла шерстью. Понятно, что удержать кошку в воздухе такие крылья не смогут. Тогда зачем они? И почему они? А ты как считаешь? День 9. Кошка в искусстве. Ох, и трудная у меня задача поведать тебе о кошке в искусстве. Ведь искусство так разнообразно. Включает в себя столько видов — литературу, живопись, скульптуру, театр, цирк, кино и многое-многое другое. Понятно, мой рассказ — только капля из этого необъятного моря. Но ведь в капле отражается целый мир. И я очень хочу, мой маленький хозяин, чтобы этот прекрасный мир стал твоим. Итак, начнем. И начнем с художественной литературы. Тебе, наверное, известно, что живительный родник современной литературы, ее начало, ее вековые корни — это устное народное творчество. Конечно, среди величественного эпоса, былин, повествующих о народных героях,